Коли милым назову, не соскучишься. Коли милым назову, не соскучишься. Превеликою слыву поцелуйщицы, коль по улице плыву, бабы морщатся, плесовницею слыву, да притворщицей. А не милый, кто взойдет, да придвинется, подивится весь народ, что за схимница. Филин ухнет, черный кот ощетинится, будешь помнить целый год чернокнижницу. Хорошо, коли из ружья метко целятся, хорошо, коли братья верно делятся, коли сокол в мужья метит девица, плесовница только я, да свирельница. Коль похожа на жену, где повойник мой? Коль похожа на вдову, где покойник мой? Коли суженого жду, где бессонница? Царь девицею живу, беззаконницей.